Глава 34. Триана. Стадион гремел и неистовствовал. Казалось, если Дар сейчас же не уберется со всеобщего обозрения и не прекратит раскланиваться, все просто оглохнут. Он победил. Разумеется, не так легко и изящно, как во времена моей подпитки, разделался с Линаром, и уж точно без того самодовольного превосходства, с которым крутил огненные шары на тренировках. Нет, сейчас он выглядел совершенно измученным и обессиленным, да еще и изрядно потрепанным. Несколько пропущенных ударов дали о себе знать. Казалось, что он не падает с ног исключительно на чистом упрямстве. И все-таки он улыбался той самой своей самодовольной гадкой ухмылочкой, которая меня сейчас почему-то не раздражает совсем, ни капельки. Кроме того, я не могу дождаться, пока толпа схлынет, мы, наконец, останемся наедине, и я крепко прижмусь губами к изогнутым в победной улыбке губам. Опозоренный Диметр, чья команда заняла даже не второе, одно из последних мест, напрасно пытается отделаться от мощных ребят, окруживших его тесным колечком. Как выяснилось, он наделал долгов под залог будущей победы, и теперь одни боги знают, как он будет расплачиваться. Впрочем, мне совсем его не жаль. Как не жаль и Алиаду, которая мечет на меня злобные взгляды и, не скрываясь, скрежещет зубами. «Триана, к тебе посетители!» Наш комендант едва пробился сквозь ликующую толпу. «Родственница вроде как». «Родственница? Какая еще родственница? Уж точно моим родственникам, какими бы они ни были, в академии, где учатся почти одни темные, делать нечего». Я бросила взгляд на Дара, который, наконец, устал раскланиваться и теперь искал кого-то глазами в толпе. Я даже догадывалась, кого. Но, кажется, объятия и поцелуи придется оставить на потом. Страх черной рукой сжал мое сердце. А вдруг что-то случилось с мамой или с кем-то из сестер, или... Картины, одна другой ужаснее, проносились у меня перед глазами, пока я, не видя дороги и расталкивая всех, кто встречался у меня на пути, неслась к воротам Академии. Темную худенькую фигурку, что сиротливо стояла у кованых ворот, я узнала еще издали и припустила быстрее. И в самом деле мама. Значит, с ней все в порядке. Тогда что? Сестры? Я никогда не бежала так быстро. Что случилось? «Что-то с девочками?» — запыхавшись, спросила я. «Нет-нет, дома все хорошо, не волнуйся», — поторопилась успокоить меня мама. «Тогда почему? Как? Это же далеко, и ты никогда не уезжала из нашей деревни. Теперь я совершенно ничего не понимала». «Не знаю», — растерянно сказала мама. «Просто как-то вдруг тоскливо сделалось и страшно за тебя, будто что-то случилось». Она смотрела на меня, словно извинялась. Я уже и письмо написала, но пока то письмо дойдет, пока ответ, а вдруг помощь нужна. Вот я не выдержала и приехала сама. Такой растерянной я не видела ее никогда в жизни, и внутри все сжалось от чувства вины. Уж я-то знала, что за невыразимая тревога ее терзает. Дар все мне рассказал, не выдержал моих ревнивых расспросов о невероятно умной женщине и сознался в том, что явился ко мне домой, пытаясь выяснить, где я могу быть. В том, что поговорил с мамой, а когда она стала догадываться, что что-то тут не так, применил к ней забывательное заклинание. Тогда я не знала, то ли злиться на него... все-таки это свинство, применять такие заклинания против моих близких. То ли благодарить. Сил тогда у него было немного, восстановить их никакой возможности, а он, не раздумывая, пожертвовал их часть, лишь бы она не беспокоилась. Впрочем, как теперь стало ясно, это не особенно помогло. Она все равно беспокоилась, да так сильно, что сорвалась с места, бросив все. «Я в порядке. Я в совершеннейшем порядке», — с улыбкой и уверенно сказала я. С легкостью выдержала пристальный, изучающий взгляд. На этот раз я ни капли не врала. Я действительно совершенно в порядке, как никогда в своей жизни. «Пойдем, я провожу тебя в гостевой домик для посетителей», — сказала я смело и уверенно. «Ничего, найдется там комнатка, хоть на время соревнований сюда съехалось уйма народу. Я как-нибудь уговорю Сартра найти местечко и для моей родственницы. В конце концов, за годы учебы меня впервые кто-то навещает». «Нет-нет, не надо», — замахала руками мама. «Я поеду домой. Девчонки же совсем одни остались. Я просила соседку присмотреть, но Фиоза в последнее время совсем не сидит на месте. Глаз да глаз нужен». «Куда ты? Скоро стемнеет», — начала я, но договорить не успела. «Триана, вот ты где, а я тебя ищу», — раздался голос за спиной. Я обернулась, и сердце предательски затрепетало. В конце аллеи показалась фигура Дара, и я не могла не подумать, какой же он все-таки красавец. У меня. Он успел переодеться и, кажется, принял душ. Короткие черные волосы торчали мохнатым ежиком. Увидев меня, он прибавил шагу, но тут же пришлось остановиться. Его окружила шумная девичья толпа. Застенчивое хихиканье, перешептывание, тянущиеся отовсюду руки с картонками и тетрадками. Дар улыбнулся, чуть натянуто, но стал быстро расписываться. Мама смотрела на него долгим, тревожным взглядом, словно пытаясь вспомнить, где уже могла видеть этого темного. Дар подошел ближе и явно смутился. Уж он-то точно знал, что это за женщина. И, похоже, тоже чувствовал себя виноватым. А я и вовсе не знала, куда деться. Дар что-то там говорил, что надеется на скорое знакомство с моей семьей. Но я слушала его вполуха, искренне уверенная, что дело до этого дойдет не скоро. Все-таки у меня оставались сомнения. Слишком уж странно начались наши отношения. Да и отношениями в том смысле, который обычно вкладывают в это слово, стали совсем недавно. И стали ли? Мы сражались с ведьмой, вместе пробирались через лес. Может, только поэтому Дар переменился ко мне? И не вернется ли все к началу? Я была почти уверена, что нет. Что он искренен, и все у нас по-настоящему. Но вот делать поспешных шагов точно не стало бы. Только судьба распорядилась иначе. «Мама, знакомься, это Дар, он мой друг», — пролепетала я и замолчала, не зная, что еще к этому добавить. Я понимала, что выгляжу не очень убедительно. Дар смотрел на меня так, как на друзей не смотрит. «Так вот, какие у тебя теперь друзья?» — настороженно спросила мама. И мои щеки вспыхнули. «Дар темный. Для простой деревенской женщины это уже свидетельствует не в его пользу». Я понимала мамину настороженность и недоверие, но почему-то все равно было чертовски обидно за него. «Он отличный друг, и он мне очень помог. Он меня спас!» — заговорила я торопливо, и понимая, что говорю совсем не то. «Ну вот зачем маме знать, что меня пришлось спасать?» «На экзамене спас», — я хотела сказать. Я замолчала. «Врать точно не мое. Так только все испорчу. И вообще, он же ей понравился. Хотя она и не помнит. Если бы не понравился, чёрта с два, она бы стала звать его в дом и поить чаем, как будто я ее не знаю. Только и это сейчас был плохой аргумент». «Ну не кипятись», — улыбнулась мама ласково. «Раз говоришь хороший, значит хороший. Вот и славно. Теперь вижу, все у тебя в порядке. И могу отправляться домой». «Постойте», — подал вдруг голос, ошалело молчавший до этого Дар. «Я хочу попросить руки вашей дочери». Даже если бы с ясного неба ударила вдруг молния, я не удивилась бы сильнее. На какое-то время я банально потеряла дар речи. А мама вдруг рассмеялась и, как ни в чем не бывало, ответила. «А вы умеете произвести впечатление. Но насчет вашего вопроса даже не знаю. Пусть она сама решит». Дар перевел взгляд на меня, а я посмотрела на небольшую толпу, успевшую вокруг нас собраться. Там были и наши однокурсники, и болельщицы, и фанатки, сжимавшие в руках портреты Дара и сверлившие меня злобно неверящими взглядами. Вся эта публика явно слышала его последние слова, и на их лицах было написано безграничное удивление. «Дар Фальверт сделал предложение посреди всей Академии. И кому? Человечке!» Я взглянула на Дара с явным напряжением, ожидавшего ответа, и решительно сообщила. «Знаешь, а я согласна».